Как выбрать хорошего политического консультанта? На всех самых коротких путях к вашей цели разбойники уже перепутали все указатели. Алекс Джей Бакстер. Слава богу, что сегодня вопрос ставится именно так, а не нужен консультант или не нужен. Практика последних лет показала, что в подавляющем большинстве случаев команда, в которой работали плохие консультанты, все равно выигрывает у команды, которая решилась обойтись без консультантов. А ведь еще несколько лет назад находились мэры и даже губернаторы, искренне считавшие, что как они скажут, так и проголосуют, что любого в округе они задушат на корню, или что народ видит, как 3 года назад было плохо и сколько мы всего сделали. Теперь всем стало ясно, что без консультантов не обойтись, но поскольку сотрудничество с ними чревато различными ловушками и неприятностями, смотри текст выше, а по внешнему виду и словам определить, кто перед тобой, очень трудно, так как все себя хвалят, возникла потребность в объективных способах определения качества политических консультантов. Действительно, одно дело, когда консультант сам себя хвалит, рассказывает о своих подвигах, другое дело – количество выигранных кампаний. Большое их число – залог того, что и ваша кампания пройдет успешно. Поэтому многие клиенты стали безоглядно доверять такого рода объективным показателям. На самом деле они тоже таят ловушки, о которых вам не скажут политические консультанты и пиарщики, но о которых вы должны знать, чтобы принять правильное решение. Рейтинги. Различные агентства, журналы, онлайн-ресурсы и ассоциации пытаются составлять рейтинги пиар-фирм и политических консультантов. Доверять этим рейтингам нет никаких причин, и вот почему. Во-первых, подавляющее большинство фирм вообще не включается в рассмотрение. Их либо не знают, либо не имеют подробной информации об их работе. Так, например, немосковские фирмы там напрочь отсутствуют. А ведь во Владивостоке, Екатеринбурге или Новосибирске шли куда более напряженные политические процессы, чем в Москве. Там чаще проходили выборы из-за кризисов, специфики законодательства и тому подобного. Там у консультантов была возможность чаще практиковаться на выборах среднего и мелкого уровня, которыми москвичи брезгуют. Многие фирмы из провинции лучше подавляющего большинства знаменитых московских фирм. Кстати, провинциалы и привлекаются на работу московскими знаменитостями, когда они берут заказ. Так что работают одни, а слава достается другим. Но они не занимают даже последнего места в рейтингах, их там просто нет. Во-вторых, многие консультанты или команды работают без образования юридического лица и без раскрутки бренда, резонно считая, что чем меньше людей знают о кукловоде, тем больше думают о куклах, что, собственно, и требуется. В-третьих, рейтинги составляются на основе непроверенных данных, которые сами фирмы дают о себе. Мы выиграли 40 компаний. Кто это проверил? Как выиграли? Что применялось? В какой ситуации? Кто помогал? Кто работал против? Все это не учитывается. У нас в России даже банковские рейтинги, делающиеся на основе отчетности, и то страдают ущербностью, что уж говорить о рейтингах консультантов. В-четвертых, большинство этих рейтингов просто заказные, то есть их составители тесно связаны с фирмой, которой в рейтингах достаются призовые места. На известном российском сайте компромат.ру 2 августа 2001 года была опубликована очень интересная переписка, проливающая свет на происхождение рейтингов пиар-агентств в России. Возможность такой добычи переписки не вызывает сомнений у профессионалов. Это хакерский взлом электронной почты, достаточно простая операция. Руководитель самого крутого российского пиар-агентства Михайлов и партнеры Сергей Михайлов пишет менеджеру одной из самых крутых социологических и рейтинговых служб России РАМИР Наталье Лайдинин. «Здравствуйте, Наталья. Получил таблицу рейтинга, но я не совсем согласен. Нельзя ли сделать меньше этичность, publicity PR и Новакому? Сергей». Лайдинин отвечает: «Уважаемый Сергей Владимирович, исправить таблицу в принципе возможно. Вот в таких переписках и рождаются рейтинги и итоговые цифры. И это делают киты. Что уж говорить про мелкое жульничество мелких фирм. Особенно же умиляет то, что Михайлов предлагает опустить конкурентов, Новаком и Publicity PR, по номинации «Этичность». А ведь 90% пиар-семинаров и конференций, на которых Михайловы и Лайдинины являются запевалами, посвящены этичности. И вот такой пример в делах, а не на словах, они подают. Впрочем, это понятно и легко объяснимо. Смотри, классификация политических консультантов и пиарщиков для потенциального клиента. Количество побед. Количество побед фирмы или консультанта, казалось бы, должно говорить о многом. Цифра побед обязательно фигурирует в резюме консультанта, в его разговорах, в буклете фирмы. Однако на самом деле это мало о чем говорящий показатель, и тому есть несколько причин. Во-первых, информация с трудом проверяема. Был ли данный консультант или фирма генеральным подрядчиком, или же заработал на субподряде? И значит, не полностью ответственен за победу. А может быть, его там не было вообще. Консультанты и фирмы часто блефуют. В середине 90-х каждый второй после президентских выборов говорил, что работал на Лебедя, а в 2000-х, что работал на Путина. Выдавать чужие победы за свои в нынешнем консалтинге и пиаре в порядке вещей. Учитывая, что практически в каждой компании царит такая неразбериха, что наказание невиновных и награждение непричастных является обычным делом, любому журналисту или рекламщику, работавшему в компании, не составит труда заявить, что он выиграл выборы Иванова, Петрова и даже заручиться рекомендациями. Победившие Ивановы и Петровы на радостях частенько подписывают всевозможные благодарственные письма и почетные грамоты. Во-вторых, самый интересный вопрос – победа над кем и в каких условиях обычно опускается. Одно дело работать на Тулеева в Кузбассе, у которого до выборов рейтинг 94%, а после выборов – 85%. Совсем другое дело работать против того же Тулеева и со стартовых 0,3 подняться за две недели до 15%, к примеру. И это еще что? Как-то был случай, когда пиарщица хвастала своей победой над опытным консультантом. Ее кандидат был авторитетнейшим и известным человеком со стартовым рейтингом 60%, а соперник имел антирейтинг более 10%, а собственно рейтинг 5%. Знаменитый консультант взялся за работу с соперником за две недели до выборов, и в итоге его кандидат набрал 20%. А кандидат пиарщицы – 22%. Она за время кампании уронила своего кандидата в три раза, а потом рекламировала себя как победительницу, взявшую верх над опытным консультантом. Жизнь потом доказала, что это была пирова победа, так как репутация клиента пострадала в долгосрочном смысле, ведь выборами все не заканчивается. Так что победа победе рознь. На самом деле можно выиграть в жизни одну-две компании, но эти компании будут классическими. Кстати, великие полководцы брали не количеством, а качеством. Были и десятки генералов, которые в своей жизни участвовали в сотне компаний, а вот Александр Македонский провел всего 8 компаний, Цезарь – 13, Фридрих Великий – 11, Александр Невский – не более 10. Зато их компании стали классическими. И по ним учились боевому искусству десятки тысяч военных. В-третьих, далеко не всегда консультанты получают задание работать на победу. Иногда нужно занять второе или третье место, чтобы поддержать кого-нибудь или поторговаться во втором туре, или оттянуть голоса у конкурента. Иногда ставится задача просто раскрутиться, и, наконец, бывает так, что дается задание создать видимость работы, потому что компания кого-то – это просто средство списать ранее украденные деньги. По некоторым данным, таковой была первая чеченская военная компания. Чтобы списать технику, ранее не выведенную из Германии, а проданную, за это расследование и поплатился жизнью журналист Дмитрий Холодов. Генералы были заинтересованы в ее больших потерях в Чечне и играли в поддавки. Такими же бывают и выбранные компании, и рекламные компании. Не зная этих деталей, люди удивляются, какими же дураками должны быть начальники, чтобы так действовать. А они как раз знают, что делают. Так что всегда, прежде чем оценивать эффективность кампании, надо знать, а борьба ли это за результат или очередная операция «Ы», где ничего красть не нужно, так как все украдено до вас. Есть, например, кандидаты, которые заявляют о своих амбициях, пользуясь авторитетом и раскрученностью, собирают мощный финансовый пул, так как многие уверены в их победе, тратят 10% этого пула на шумиху, а остальное кладут в карман. Консультанты часто даже не знают, что на уме у заказчика. Они идут на победу, предлагают интересные ходы, а клиент оставляет только самое дешевое или самое показушное, резко меняет планы, все портит, устраивает какие-то авралы, скандалы, отказывается от самых интересных, эффективных ходов. В итоге компания проигрывается, и все обвиняют консультантов. Клиент же с карманами, полными чужих денег, едет на Багамы. Иногда клиент идет на победу, идут на нее и субподрядчики, а генподрядчик ворует. Есть масса комбинаций, которые затеваются ради процесса, а не ради результата. В конце концов, в коммерческом пиар вообще очень трудно зафиксировать результат и победу в компании, поэтому появляется другой, более точный критерий. Число успешных компаний. Число успешных компаний – критерий, избегающий все предшествующие возражения, но на самом деле не решающий проблему, а лишь создающий иллюзию ее решения. Когда мы спрашиваем, что значит хороший, успешный консультант, мы ищем объективные критерии. Мы говорим, например, что успешной является победная компания, а потом понимаем, что это сужение понятия. Но вместо того, чтобы подойти с другой стороны, возвращаемся на исходную позицию к тавтологии. Успешная компания – это успешная компания. Вообще же успешную компанию нужно определить как эффективную, то есть такую компанию, которая достигла тех целей, которые ставила, или даже больше того. Но кто не знает детской хитрости? Ребенок кидает снежком в форточку, промахивается и говорит, что целил вовсе не в форточку, а просто в окно. Да, иногда цели компании очевидны, и действующему губернатору трудно сказать после проигрыша, что он, собственно, хотел занять второе место. Хотя бывает и так. С другой стороны, трудно назвать успешными компании, которые вроде и достигли своей цели, но не благодаря консультантам, а благодаря нехватке времени, ошибкам соперника, не спровоцированным, а спонтанным. По-настоящему успешной стала бы компания, заранее расписанная вместе со всеми случайностями, действиями соперников и агентов внешней среды и прочее, когда ее реализация совпала бы с этим планом. Фирмы и консультанты хвастаются успешными компаниями, но таких, как было только что указано, в России просто единицы. В основном все наши компании – это плод взаимных ошибок, стечения обстоятельств, удачных и неудачных ходов, случайностей, флуктуаций. Недаром это считают игрой, рулеткой. Вывод таков. Чтобы оценить точно, являются ли цифры количества успешных компаний, которые вам предоставляют консультанты, верными, вы должны досконально изучить каждую из компаний и вынести решение о том, насколько велика роль консультанта в успехе. Понятно, что вы этим заниматься не будете. И консультанты знают, что вы не будете. И поэтому пишут любые цифры от балды, лишь бы было правдоподобно. Они же мастера рекламы. Неужели вы думаете, что они не научились рекламировать себя? Соотношение побед и поражений. Соотношение побед и поражений – еще один часто употребимый показатель. Он очень плох в силу тех причин, которые уже указаны в разделе «Количество побед», так как и там, и здесь используется неудовлетворительный критерий победности. Кроме того, этот показатель плох по еще одной причине. Фирмы и консультанты могут нарочно работать только с потенциальными победителями и отказываться от работы с теми, у кого мало шансов на победу, или даже бросать компанию в самом разгаре, если вдруг шансы упали. Таким образом, показатель может быть очень хорошим, из 100 компаний 90 побед. Но на самом деле из этих 90 побед 89 состоялись бы и без участия фирмы или данного консультанта. Обычно так действуют раскрученные фирмы и консультанты. Но в этом же их ловушка, не тренируясь, не поднимая тяжести, то есть не участвуя в тяжелых компаниях, утрачиваешь мускулы. А со слабыми мускулами, с отсутствием опыта работы в кризисных условиях, заранее знаешь, что проиграешь, если тебе дадут трудную задачу. Поэтому привычка к легким победам, работа на заведомого победителя, действует как наркотик. Фирмы или консультант уже не могут, даже если бы и хотели, работать на кого-то другого. И они панически боятся трудной работы. Все действия такой фирмы начинают сводиться к одному – к поиску потенциального победителя в округе и лоббированию своего участия в его компании всеми способами. И в первую очередь эта фирма тычет кандидату в нос количество своих побед. «Видите, из 200 компаний мы выиграли 199. Работайте с нами». И кандидат соглашается, польщенный тем, что к нему такой пристальный интерес. На самом деле для победы все сделали сами клиенты или предшествующие консультанты, а фирма «Всех победитель» просто присоединяется к их успеху, паразитирует на нем. В реальности это 199 победивших кандидатов сделали рекламу фирме, а не она им. К сожалению, большинство раскрученных фирм на сегодня таковы. Известная фирма. Известная фирма значит хорошая. По этому критерию судит большинство клиентов, и их логика не лишена основания. В конце концов, речь идет о пиар, о рекламе, и если пиарщик сам себе не может сделать рекламу, то грош ему цена. А коли сделал и попал в число самых-самых, молодец. Логика верная, но все же в ней есть изъян. Одно дело – сделать рекламу себе, другое – кандидату. Не всегда эти два уравнения имеют общий корень. Часто решение одного идет за счет другого. Самореклама – это необходимый момент бизнеса. И именно в интересах саморекламы фирмы попадают в тот порочный круг, который описан выше. Чем чаще мелькаешь рядом со звездой, тем больше шансов, что и тебя примут за звезду. Чем чаще тебя принимают за звезду, тем больше шансов помелькать рядом со следующей звездой и так далее. Как-то два клиента одной очень раскрученной пиар-фирмы жаловались друг другу. «Я понял, фирма X — это просто магазин на бойком месте. Он не лучше, чем другие магазины, просто он первый дал о себе рекламу, мимо него пустили дорогу и так далее. И цены там выше». Другой клиент добавляет: «Хуже всего не то, что эта фирма — магазин на бойком месте, а то, что это магазин самообслуживания. Я вообще не понял, что они делали и за что я им платил. Приехали, потусовались, показали какую-то ерунду». В этом диалоге схвачена вся суть процесса. Конечно, эти двое уже не обратятся в данную фирму, но этого и не надо. Фирма организована по принципу пирамиды. Авторитеты победы прежних клиентов работают на привлечение новых. Огромный конвейер кандидатов. Соответственно, и методы работы поточные. Конвейерные. Тут некогда возиться с каждым, всем советуют примерно одно. Уже для всех есть заготовленные инструкции, доклады, сценарии роликов, обучающие семинары. Меняются только фамилии и мелкая местная специфика. Кандидаты, естественно, видят, что все, что им дают, далеко от жизни, видят, что их надувают, видят, что им сообщают то, что они и так знали, и судят так. Раз уж такая известная фирма так плохо работает, то чего же ждать от малоизвестных? На самом деле известность в пиар сродни известности в ресторанном бизнесе. Во всем мире знают Макдональдс. Если вы хотите простенько и без изысков перекусить, не опасаясь, что качество окажется слишком низким, невкусное, несвежее, вы забегаете в Макдональдс. Если же вам нужна великолепная кухня, индивидуальный заказ, эксклюзивное внимание, вы идете в другой ресторан. В России в пиар-бизнесе сложилась парадоксальная ситуация. Раскрученная фирма своего рода Макдональдс стоит дороже, чем рестораны, фирмы, работающие на эксклюзив. И едят там одни олигархи и губернаторы, тогда как в эксклюзивных ресторанах питаются люди поскромнее. Еще можно понять иностранца. В чужой стране он идет в Макдональдс, потому что больше ничего не знает. Но наши-то олигархи каковы? Зачем они-то идут в самый раскрученный ресторан, то есть в самую раскрученную пиар-фирму? Может, им не терпится постоять и потолкаться, ведь таких много? Может, хочется стандартных методов, конвейера? Впрочем, на самом деле многие новые русские относятся к рекламе и консалтингу именно так, походя, наскоро перекусить. Главное, чтобы было, чтобы перед пацанами было не стыдно, что у банка до сих пор рекламы нет. Плакат или ролик или билборд рассматриваются не как инвестиция, не как средство заработать деньги, не как четкий вклад, который должен принести вполне определенную, в цифрах желательно, отдачу, а как неизбежные траты или роскошь, или баловство, средства самолюбования. Поэтому таких новых русских устраивают поточные технологии. От них никто и не требует эффективности. Главное, чтобы что-то было. Главное, перекусить и не отравиться. То, благодаря чему держится Макдональдс. Как и Макдональдс, крупная пиар-фирма не брезгует франчайзингом и даже превращает это в основной менеджерский подход. Наивен тот кандидат, который думает, что заключая договор с известной московской фирмой или консультантом, он будет иметь дело именно с сотрудниками центрального офиса. Всю работу будут делать более дешевые негры из регионов, которые отсмотрены руководством крупной фирмы заранее и над которыми посажен надсмотрщик из центра. Обращаясь в крупную фирму, вы платите много и страхуете себя от того, что вы не связались с авантюристами. Крупная фирма заботится о своей репутации. Крупная раскрученная фирма – гарант того, что ваша компания будет на хорошо. Если вы чувствуете, что и так победите, идите к ним. Они не дадут вам совершить ошибок. И они с радостью вас примут, так как заточены именно под таких клиентов. Если вы чувствуете, что проиграете или уже проигрываете, если вы решились на компанию в сложных условиях или против очень сильного соперника, не стоит идти в раскрученную фирму. Вам нужно электоральное чудо. Вам необходима эксклюзивная виртуозная компания. Вам нужно не 3 с плюсом и даже не 4, а именно 5. Тогда вам надо не в Макдональдс, а в маленький уютный ресторан, где работают супервиртуозы, которые займутся именно вами. Но беда в том, что вы о них не знаете. Они работают с несколькими постоянными клиентами или же отдают все силы отдельным компаниям. Им не нужен поток мелких клиентов, он им мешает. Они с ним не справятся. Поэтому они не рекламируют себя. Как же о них узнать? Может быть, личные связи? Рекомендации знакомых? Рекомендации знакомых. Рекомендации знакомых – один из самых частых способов установления контакта с пиарщиками и политологами, заодно и гарантия качества. Знакомый не будет рекомендовать, кого попало, подставится и испортит отношения. Впрочем, почему бы и нет? Знакомые часто выступают в роли лоббистов для консультантов и работают за откат. Если благодаря рекомендациям какой-то кандидат станет клиентом фирмы, ему, знакомому, перепадает 10-15% от гонорара. Другой случай, когда знакомый сам уже пользовался услугами фирмы и победил. Как уже было сказано, после победы на радостях кандидату свойственно обнимать и целовать всех членов команды. Он с радостью порекомендует своим знакомым фирму или консультанта, независимо от их реального вклада в его победу. Более жестокий случай – это описанный выше. Смотри, 15 человек на сундук мертвеца. Торговец чудесами. Никто не знает, благодаря колдовству победил кандидат или благодаря собственным усилиям. Но и этот кандидат порекомендует вам такого торговца. Так что личные рекомендации вовсе не гарантия уберечься от авантюристов. Не будем говорить и о таких субъективных факторах, как психологическая совместимость и несовместимость и так далее. Так же, как личные рекомендации, ненадежны и личные нерекомендации. Это когда кто-то не советует вам работать с кем-то из консультантов или фирм. Чаще всего свои личные промахи в компании сваливают на консультантов. Оправдываясь за свои неудачи перед друзьями, Кандидат-неудачник, все делавший, чтобы вырыть себе могилу, всем говорит, что его подвели консультанты. Иногда бывают и более тяжелые случаи, но, как бы там ни было, в России сегодня действует одно непреложное правило. Уровень консультантов, что уж говорить, достаточно низкий в сравнении с Западом, тем не менее в среднем выше среднего уровня клиентов, которые по западным стандартам в большинстве своем просто полные дегенераты. Рекомендации непрофессионалов мало чего стоят, когда им предлагают оценить профессионалов, ведь это элементарно. Однако этот способ рекомендаций сегодня наиболее используем. Рекомендации – это вообще подмена объективных критериев субъективными, а ведь нас интересуют именно объективные критерии. Дипломы, сертификаты, призы. В самом деле, чего же проще? Как мы определяем и удостоверяем квалификацию специалиста? Окончил школу – аттестат. ВУЗ – диплом. Защитил диссертацию – диплом. Прошел курсы преподавателей – диплом или сертификат. В мире консалтинга и пиар также действуют дипломы и сертификаты, причем в огромных количествах. Офисы некоторых фирм прямо-таки увешаны стандартными рамками, все тумбочки украшают статуэтки, призы на пиар-конкурсах и выставках. На клиента это производит такое же впечатление, как бисер на папуаса. Для этой цели все это и приобретается. Да, именно приобретается. В мире существуют десятки лохотронских фондов, ассоциаций, союзов и прочее, единственная цель которых – это торговля сертификатами и дипломами. Выглядит это просто. Несколько предприимчивых парней регистрируют какую-нибудь Академию Public Relations университета Сан-Хосе. Далее всем фирмам по всему миру, что удается найти в интернете, рассылаются приглашения на конференцию по этике в пиар. Под это дело выбивается грант в каком-нибудь благотворительном обществе. Проживание за счет организаторов. Громкие имена. Курортный город. Почему бы не съездить? И едут. Потом три дня треплются об этике пиар, знакомятся, пьянствуют, романтично гуляют ночью по пляжу, влюбляются. В конце концов, на заключительном заседании всем предлагается стать академиками пиар-университета Сан-Хосе. Членский взнос – $200. Деньги сдаются за это диплом в рамочке. Окупается этот диплом быстро. Когда фирма разводит очередного клиента, за впечатления, произведенные дипломом, дипломами, накидываются лишние несколько тысяч баксов. Касательно призов на конкурсах, можно сказать одно. Это такой же между собойчик, как и рейтинги, которые обсуждались в самом начале. Кому и за что дадут приз, решает своя тусовка. И постороннему там делать нечего, чтобы он не выставил на конкурс, как бы гениально это ни было. Наконец, дипломы, полученные в ВУЗе. Ведь сейчас есть специальности пиар, политическая реклама, политический маркетинг, практическая политология. Тут надо сказать, что студенты обучаются по книжкам 30-летней давности, по классике. Между тем, пиар столь быстро развивается, что уже опыт 5-летней давности наивен. В 1999 году в России вышла книга мэтра западной политической рекламы, творца президентов Жака Сигела. Он описывает в ней период с 1981 по 1997 год. И что? На 10% книга состоит из банальностей, на 35% из явных глупостей, еще на 25% из неявных заблуждений, еще 20% это самореклама и 10% отдельных современных мыслей, которые имеют статус интуиции и озарений. Их бы развить в книгу, в теорию, а они занимают по две строки текста. Короче говоря, в 2002 году это ничему никого не могло научить. Это выглядит как детский сад. Что уж говорить про учебники 25-30-летней давности. Помножим все это на то, что 50% преподавателей – это бывшие научные коммунисты, и становится понятно, что за студент выходит из вуза и что у него за диплом. Правда, в крутых вузах привлекают для специальных курсов модных специалистов-практиков, но платят мало, и они опытом делятся неохотно. Да и трудно передать опыт. Людям, которые не склонны к теории, прочитать хорошую лекцию – каторга. И они, чтобы выйти из положения, берут все те же старинные учебники и воспроизводят их. Другие просто пересказывают свои кампании, не систематизируя, не извлекая уроков. А может, вот он, критерий хорошего консультанта? Способность объяснить и научить, рефлексия собственных действий, способность к созданию теории. В самом деле, чем не критерий? Райс и Траут придумали принцип уникального торгового предложения в рекламе. Сотни тысяч рекламщиков прочитали их книги и стали действовать в соответствии с их советами. Кто лучший рекламист? Райс, проведший несколько кампаний, открывший закономерность, написавший книгу и применивший свое искусство в нескольких следующих кампаниях. Или, например, какой-нибудь Смит, который прочитал книгу Райса и провел в сотню раз больше рекламных кампаний. В самом деле, кто лучший мореплаватель? Колумб, открывший путь в Америку и всего несколько островов, или его последователи, открывшие в сотни раз больше земель в этой части света? Если бы мы спросили древних, то они однозначно ответили бы: истинный мудрец тот, кто может научить, а не тот, кто просто умеет, но сам не знает, как объяснить. Смотри предисловие о понятии техника. Но еще больший мудрец тот, кто не просто учит других тому, чему его самого когда-то научили, а тот, кто создает новые теории, новые техники, заставляет по-новому взглянуть на привычное дело. Так что Дэвид Огилви, Альфред Политц, Вэнс Паккард, Пьер Мартино и многие другие оригинальные теоретики рекламы, безусловно, лучше, чем их многоопытные коллеги. Наличие у пиарщика собственных трудов, книг, диссертаций, статей, заметок – это хороший критерий качества. Однако смотрите за тем, чтобы труды не впадали в две крайности. Первое – схоластика, рефераты чужих учебников. Второе – эмпиризм, подробный пересказ единичных кампаний. И то, и другое легко диагностировать по одному критерию – читать это скучно. Скучно все, в чем нет творчества, а его нет в схоластике, и мысли, этого нет в эмпиризме. И все-таки нужно сказать, что опыт недаром ценится и вызывает уважение как объективный критерий. В конце концов, вам ведь надо не учить других, не создавать теорию, не провести революционную с точки зрения технологий кампанию, вам надо просто уберечься от ошибок и выиграть, а на это способен просто опытный консультант. Количество проектов, в которых участвовал консультант. Давно пора спросить, а как сами консультанты и пиарщики определяют, кто из них ху? Понятно, что каждый считает себя самым лучшим. Понятно, что все они сплетничают друг о друге и как дети радуются чужим поражениям. Понятно, что при экспертном опросе никто толком не сможет сказать, на какие критерии он опирается. Но есть практические ситуации, в которых хочешь не хочешь, а нужно как-то оценить консультанта. Например, ситуация рекрутирования в какой-либо проект. Как же действует генеральный подрядчик? Он разговаривает с потенциальными субподрядчиками и работниками штаба. Его интересуют две вещи: в скольких компаниях и какого уровня участвовал претендент. Чем больше, тем, скорее всего, выше будет его положение в иерархии. И в каком качестве? От этого зависит функционал, направление работы. Все. Больше ничего не интересует. Были компании победными или нет, политическими или коммерческими, неважно. То, что претендент сотрудничал с известной фирмой, не аргумент. А про дипломы, сертификаты и призы никто даже не заикается. Главное, что и количество компаний, и функционал – вещи легко проверяемые. Всегда найдется кто-то, кто работал в этом же проекте. Всегда можно спросить: а ты видел там такого-то? Если видел, все в порядке, проект идет в зачет. Статьи, заметки и другие следы деятельности в компании тоже являются доказательством. Хотя наша команда в основном ведет успешные компании, мы не снобствуем и не относимся свысока к тем консультантам, которым не всегда сопутствует успех. Опыт показал, сотрудник, участвовавший в 10 победных компаниях, хуже, чем сотрудник, участвовавший в 25 проигранных. Русская пословица «за одного битого двух небитых дают» себя оправдывает. В самом деле, Сравните мальчика 10 лет, который рос во дворце, с 25-летним молодым человеком, который рос на улице. Кто умнее, опытнее, кто лучше знает жизнь, кто лучше справится почти с любым делом? Лучшие российские консультанты начинали в начале и середине 90-х годов. Они объективно компетентнее тех, кто начинал в 98-м или 99-м, пусть даже если кто-нибудь из молодых выиграл выборы у мэтра. Старики видели всякие выборы. И выборы в период мутной демократии, когда достаточно было повесить листовку с лозунгом бюрократов к стенке и сразу получить 90-процентный рейтинг. И выборы в период 91-го или 95-го годов, когда любая подметная листовка с компроматом передавалась людьми из рук в руки. И выборы с подключением современной пропагандистской машины, с телеканалами, миллионными тиражами газет и листовок. И выборы современные, которые до смерти надоели избирателю и на которых даже убийства не являются достаточно интересным информационным поводом. Ветераны, старики, а им может быть всего по 30-35 лет, точно так же, как и 40-45-летний может являться лишь новичком, повидали всякое. Они видят тенденции, они уже могут писать поучительные мемуары, создавать оригинальные теории, на которых будет учиться молодая шпана, что сотрет их с лица земли. Именно такую теорию мы, прошедшие с конца 80-х до нынешнего времени более 250 компаний различного уровня и профиля, и предлагаем вашему вниманию во второй части этой книги.